«Очень экспрессивная композиция», — деловито говорит Августа, — «и материал оригинально скомпонован. Скажите, а что символизируют эти камни?» «Канувшую цивилизацию», — уверенно говорит Макогоненко. «Мечту о золотом веке, рухнувшую под напором хтонической материи. Я взял их с еврейского кладбища. По-моему, символично». «А то», — говорит корреспондент Сахаревич, рассеянно постукивая рюмкой о бутылку. «Железные лики века» называется, — продолжает пояснять скульптор. «Буквально вчера последнюю планку припаял». «Это интерпретация видения из Иезекииля?» — любезничает Августа. «Чего?» «Нет, это мое». «Ну...» — Августа в затруднении переводит. «Анна, скажите, пожалуйста, это мобиль?» «Мобиль. Какой мобиль? Я не делаю мобилей». «Впрочем, это мысль». «Не мобиль? А что там тогда тикает?» В наступившей тишине слышны отчетливые щелчки часового механизма. «Бомба!» — орет журналист Скоревич. «Мужики, там в этой хреновине бомба!» Присутствующие с нездешней скоростью устремляются к выходу, сталкиваясь и застревая в дверях. Поэт Добролюбов, мужественно сдерживая напор, спасает перепуганную Генриету. «А мы-то...» — в ужасе бормочет Ленка, блуждая меж скульптурами и натыкаясь спиной на постаменты. «Мы-то...» — «Скорее!» — кричит Августа. «Бежим! Спасаем ребенка! Где этот чертов ребенок?» «Да он же давно смылся!» Ленка выбирается на открытое пространство, а Августа изо всех сил толкает ее к двери, но Ленка упирается. «Да, но камень! Плевать на камень!» Доцент Нарбут, застряв в последних рядах отступления, отчаянно машет рукой. «Дамы!» — кричит он. «Вы что, под шумок музей решили ограбить?» С улицы доносится вой сирены. Вдоль ограды выстроены машины. Из них выскакивают люди, рассыпаясь цепью по периметру здания. «Всем отойти на безопасное расстояние!» — доносится чей-то голос, усиленный рупором. «Это завистники!» — кричит встрепанный Василь Макогоненко, прижимая к груди какую-то причудливую конструкцию. «Подсюки-конкуренты!» «Нет!» — задумчиво говорит Изя. Он с не меньшей нежностью обнимает футляр от скрипки. «Это радикальное крыло Унаунсо, или... Нет, это совет девяти, или...» «Уберите этого шипздика!» — стонет Василь. «Иська!» — машинально говорит Ленка. «Закрой рот!» «Ложись!» — орет мегафон. «Всем ложись! А, черт!» Августа с размаху плюхается на землю. Ленка едва успевает укрыться за каменный столбик, как раздается глухой, чавкающий звук, и из окна вырывается волна горячего воздуха вперемешку со стеклом. Какие-то обломки, грациозно вращаясь в небе, разлетаются по самым причудливым кривым. «Вот дает!» — восторженно бормочет Изя. Август медленно поднимается на колени. В волосах у нее запутался строительный мусор. Публика тоже постепенно встает, отряхивается по сторонам. Поэт Добролюбов хлопочет рядом с Генриеттой, которая мешает подняться застарелый артрит. «Бусенька, ты не пострадала?» Деловитые люди опутывают место происшествия яркой желтой лентой, оттесняя всех за пределы улиц. Августа напряженно смотрит себе под ноги. «Ты что, — говорит Ленка, — каблук, что ли, сломала?» «Должен быть здесь», — бормочет Августа. «Ага!» Она наклоняется и поднимает с земли плоский камень. «Изенька, посмотрите, это та самая буква, а то сами не видите». Мрачно, — говорит Изя, пиная ногой обод, тот откатывается в сторону, мигая белыми глазами.